«О, великолепно!» Огромный человек опустил свой бокал с пивом со счастливым выражением лица. «Это же фестиваль, да? Тогда почему веселишься больше меня?» Угрюмо посмотрев на свой барбекю, спросила женщина-эльф. «Почему бы и нет? По крайней мере, выпивка тут ничего. Эй, обновите мне!» Выкрикнул здоровяк, потрясая бокалом в воздухе. «Ты не слишком много пьешь?» Резко спросила нахмурившаяся женщина. «С чего бы это? Это всего лишь пятый бокальчик». «Пять порций алкоголя? У тебя что, в желудке живет дух, питающийся пивом?» «Ну а сколько ты съела барбекю? Уж, наверное, с целого кабана». «В курсе ли ты, невежда, с какими сложностями приходится сталкиваться женщине для поддержания фигуры?» «Раньше мне приходилось сидеть на диете, так как я постоянно переедала из-за стресса. Теперь же могу спокойно объедаться, находясь в новом свете, без какого-либо риска для себя. Это для меня как успокоительное». «Но целый кабан! Я не хочу находиться в связи с женщиной, способной иметь целого кабана. И вообще, ты же знаешь, что я вегетарианец». «А кто сказал, что мы находимся в связи?» Лицо эльфики покраснело, и она пнула здоровяка в живот. «Ай, какого? А что, разве нет? Тебя что, жизнь не мила? У тебя уже и предсмертная записка готова, раз позволяешь себе такую чушь молоть?» «Хе-хе, так ты стесняешься. Ау! Да понял я, понял. Погоди, это...» С мужчины сошла вся игривость, и он закричал, подскочив со стула. «Да что там такое?» Женщина непонимающе посмотрела в направлении взгляда мужчины. Оказалось, тот не мог оторвать глаз от собаки с серебристой шерстью, пробиравшейся сквозь толпу. Он был совершенно очарован ее видом и забормотал. «Встретить такую собаку в подобной дыре? Какая шелковистая серебристая шерсть, развивающаяся на ветру и покрывающая мощную гордую фигуру! Кто ее хозяин? Хотелось бы узнать, как называется такая порода. Наверное, хозяин свинья, сидящий на ней верхом. Чёрт, как же я завидую! Это собака моей мечты! Мало того, она еще и приносить хозяина верхом может! Интересно, где можно купить такую же?» «Опять ты за свои глупости. Собака мечты? Может, тебе она и снится ещё? К тому же, как бы то ни было, она только добавит тебе хлопот. Какой толк от неряшливого животного? И вообще, ты повернут на своих собаках, у тебя их дома и так уже 10 штук!» Проворчала эльфийка, метнув здоровяка колючий взгляд. Тот, по всей видимости, принял ее слова близко к сердцу. «Ну и что же? У тебя у самой есть кот!» «Да, один кот. Это нормально. И для любителей собак нормально растить одно или два животных. У тебя же их 10! Или это, по-твоему, тоже в рамках нормы?» «Ха, ты совершенно ничего не понимаешь. Собаки — это питомцы, заслуживающие любви и ухода. Коты не идут с ними ни в какое сравнение. Видела знаменитую картину «Бездомный ангел»? С ребенком, обнимающим большого белого пса. О, Нерон! Или это была собака Фландерса?» Слезы навернулись на глаза огромного взрослого мужчины. Пытаясь побороть их, он громко воскликнул. «Помимо бездомного ангела, собаки фигурируют во множестве известных фильмов и мультиков. Разве это не доказывает, что этих существ любят по всему миру? С другой стороны, коты в основном являются спутниками всяких угрюмых ведьм. Я не понимаю, как ты можешь держать его дома?» «Ведьм? Ты меня только что ведьмой обозвал?» «Ну, я не это имел в виду. Ты же маг. А разве женщины-маги не зовутся ведьмами?» «Ты только на языке атаки умеешь разговаривать? Хватит нести бред!» «А, я просто дурака валяю. Но собака просто невероятная!» «А? Что за...» Мужчина неожиданно нахмурился. Эльфийка, намеревавшаяся еще раз ударить его в живот, остановилась и всмотрелась в его лицо. «Что-то не так? Ты что, обиделся?» «А, нет, извини, просто... Эй, смотри, что они делают!» Растерянное выражение лица здоровяка вновь загорелось гневом. Магичка поняла причину его злости слишком поздно. Сейчас он смотрел не только на собаку с серебристой шерстью, его взгляд сверлил неких типов в масках, окруживших бедного пса и начавших его избивать. Верное животное пыталось заслонять хозяина от ударов, несмотря на множественные ранения. «Эти ублюдки напали не на ту собаку!» Мужчина заскрипел зубами и достал свой меч. Эльфийка остановила его с вопросительным взглядом. «Погоди, мы ведь не знаем, в чем там дело». «А какая разница? Собака верна своему хозяину, значит, он должен быть хорошим человеком. Собаки не привязываются к плохим людям. А вот те, кто на нее напал, определенно плохие ребята. Больше тут думать нечего». Это было весьма предвзятое умозаключение, однако здоровяк, будучи уверенным, что люди в масках заслуживали наказания, помчался на них с мечом наголо. «А, у них нет ни единого шанса». Женщина сострадательно посмотрела на бандитов. Она знала, что несшийся на них человек был попросту помешан на собаках. Она в жизни не встречала никого, кто любил бы собак столь же сильно, и как бы он ни был зол или расстроен в тот или иной момент, все проходило, стоило ему немного погладить собаку. Он сам являлся хозяином 10 собак, так что чувствовал, что помочь хозяину серебристого пса было его долгом. Он даже время от времени посещал ветеринарную клинику, чтобы поиграть со скучающими там больными животными, и в новом свете эти склонности проявлялись еще сильней. Вне зависимости от того, какой редкости перед самым его носом находился предмет, он тут же забывал о нем, завидев зайца или белку. «И этот взрослый ребенок в пятерке лучших воинов Британии», — пробормотала женщина, вздохнув. Несмотря на все навыки и умения, ее спутник прямо-таки чрезмерно любил животных. Из-за этого он даже поменял класс на друида, хозяина зверей. Разумеется, парочка, спорившая о кошках и собаках, были брат и Родиан. «Он хороший парень, но его маниакальное увлечение собаками просто невыносимо», — пожаловалась девушка, надув губы. Она познакомилась с Брэдом еще во время бета-теста Нового Света, а они стали последними оставшимися участниками битвы на выживание. Их встреча произошла перед самым окончанием срока проведения бета-теста, и Брэд стал единственным оппонентом, против которого она не сумела ни победить, ни проиграть. После официального коммерческого релиза игры они поддерживали связь и время от времени охотились вместе, благодаря чему и сблизились. На самом деле Брэд во многих аспектах был первопроходцем игры, чем заслужил авторитет среди других игроков. Несмотря на то, что он часто выглядел и вел себя нелепо, он обладал удивительным командирским талантом, в группах всегда брал на себя самые опасные обязанности и никогда не отказывал коллегам в помощи. В скором времени все ранние игроки Нового Света знали, что если кого и стоит звать на рейд подземелья, так это Брэда. Неудивительно, что у Родиан, ставшей свидетельницей всех его подвигов, сложилось о нем благоприятное впечатление. Также со временем она поняла, что и Брэд относился к ней с симпатией. В общем, они довольно быстро сближались, но все же девушку смущало его увлечение собаками. Конечно, она ничего не имела ни против обычных собачников, ни против самих собак, но любовь Брэда к этим животным переходила грань здравого смысла и все больше походила на некую навязчивую идею. «Какая я все-таки невезучая. Первый достойный встречный мною парень, помешанный на собаках». По этой причине она сама начинала недолюбливать собак. Если бы голова Брэда была не полностью занята ими, то их отношения развивались бы гораздо быстрее. И о котах она упомянула лишь знак протеста против увлечения Брэда. Тот любил всех животных, за единственным исключением котов. И когда перед глазами Брэда начали сбивать собаку, результат для Родиан был предсказуем. «Не понимаю я его, и это бесит. Ладно, закажу еще барбекю». После непродолжительных колебаний она вернулась за еду. Пустые тарелки горой громоздились на столе перед ней. «Ай, Беляк! А, хозяин!» Валеранг пошатнулся, получив еще один болезненный пресс мечом. Тем не менее, в очередной раз проявив свою самоотверженность, крепко встал на ноги и обнажил клыки. «Ах, пока я жив, вы не доберетесь до хозяина! Да чтоб тебя, проклятая дворняга!» Окружавшая буксила группа бандитов раздраженно смотрела на Беляка. После удачного отрыва от арка на озере, ворам наконец-то удалось нагнать свинью, но неожиданно упорное сопротивление собаки нарушило все их планы. «Впрочем, он уже в критическом состоянии! Разделаемся с ним, пока тот тип не догнал нас!» Воры занесли мечи и вновь атаковали собаку. Их средний уровень составлял 250-300, в то время как Беляк был 310-го. К тому же он являлся членом клана Вальрангов и вполне был способен перенести одновременную атаку даже 10 соперников, но, несмотря на разницу в 60 уровней, все же бандиты имели чересчур большое численное преимущество. Даже с учетом того, что они разделились для более продуктивных поисков, сейчас Беляка окружило 7 бандитов, и с таким количеством врагов его здоровье опустилось до критических значений за считанные минуты. И было похоже, что он не выдержит очередного натиска. Беляк! Помогите кто-нибудь!» Жалобно зарыдал буксил, смотря на окровавленного питомца. Но оживленный парад проходил по главной площади, а переулок, в котором буксила и Беляка загнали бандиты, был пуст. К тому же их крики тонули в окружающем праздничном шуме. Бандиты носили маски персонажей из «Принцессы-волшебницы» Минки Момо, «Ультрамана» и «Тэк-1-5», купленные в магазинах Басаги, так что даже увидев происходящее, случайный прохожий ничего бы не заподозрил. «Продержитесь еще немного! Я почти на месте!» — прозвучал голос Арка. Но он еще не был рядом, его голос доносился из глаза. «Но Беляк уже в критическом состоянии!» — в слезах прокричал буксил. Тем временем воры загнали Вальранга в угол, и тот прорычал. «Хозяин, не волнуйся обо мне! Беги!» «Ну нет, даже если я умру здесь, я не могу просто так оставить тебя и уйти!» Ответил Буксил, побежав к своему питомцу. В этот момент кто-то ранил его мечом. Неожиданно в переулок ворвался мощный порыв ветра, и воры, атаковавшие Беляка, свалились с ног. Буксил и его обидчики одновременно обратили свои взоры ко входу в переулок. «Арк, это ты? Это еще кто?» «Хе-хе, просто любитель собак, проходивший мимо!» Вмешавшимся человеком оказался отнюдь не Арк. Это был огромный мужчина в кожаной броне и с огромным мечом, который покоился на его мускулистом плече. Видя всеобщее непонимание, брат спокойно объявил о своих мотивах. Он вмешался в конфликт только из-за Беляка, члена клана Вальрангов, собаки своей мечты. «Погодите, это же тот человек, что командовал пиратским флотом!» Буксил отшатнулся, узнав брата, и невольно сделал шаг назад. Какое-то время назад паром, на котором плыли Арк и Буксил, был атакован пиратами. Тогда-то он своими глазами наблюдал за сражением Арка и Брэда. К счастью, Брэд, в свою очередь, Буксила не узнавал, так как тот вместе с Беляком большую часть времени отсиживался на мачте, не подавая виду. Вальранг посмотрел на Брэда красными от крови глазами, тот поднял меч, улыбнулся ему и принял угрожающую позу. «Я разберусь с ними, а вы бегите!» «Что? Но почему?» «Собака!» «Чего?» «Люди могут сколько угодно убивать друг друга, но я не могу позволить им причинить вред собаке!» Ответил Брэд, вперев взгляд в бандитов. Поняв смысл сказанного Брэдом, Буксил подумал. «Он что, с ума сошел?